Глава 15. Другая сторона командира. Первая по-настоящему серьезная стычка. Если бы не ночная нелепица, Хиро бы в приказном порядке перенес намечающееся общее собрание на вечер. Но что за это время выдумают себе землянки и как потом разгребать всю муть, которую они поднимут? Бррр, жуть! Передернуло космического путешественника. Он окинул взглядом все девичье войско, которое не сводило с него глаз, и усмехнулся. Женщины, они всегда с другой планеты, даже если кажется, что являются твоими соплеменниками. «Вижу, вы уже все подготовили к трапезе». Парень обратил внимание на ломящийся от еды стол, который за время его отсутствия перенесли в одно из свободных помещений, сделав из него нечто похожее на столовую с обустроенной кухней. Несколько удобных диванов, качественно выполненных стульев и длинные деревянные лавки хорошо вписались в интерьер. Единственное, что отсутствовало – холодильник и другие электрические приборы. Об этом командир собирался позаботиться позже, несмотря на то, что пока до конца не разобрался, откуда станция черпает энергию. Присаживайтесь, пообщаемся, а заодно и обсудим накопившиеся вопросы. От излучаемых запахов у многих перехватило дыхание, а Радомир гулко сглотнул набежавшую слюну. Большинство из присутствующих не верило, что после случившегося на Земле смогут так беззаботно общаться и еще раз отведать свежих овощей и нормальных продуктов. Особенно это было заметно по ребятишкам, которые с трудом сдерживались, чтобы не наброситься на еду. Их от этого останавливал только суровый взгляд Сары, внимательно следящей за своими детьми. Возражать никто не стал. Дождавшись, пока прибывшие займут подготовленные для них места, а командиру выделили самое почетное во главе стола, все расселись. Взгляды, направленные в сторону Хиро, были выжидающими, словно только после его слов все смогут притронуться к еде. Посмотрев на всех собравшихся и кашлянув, он спокойно уточнил. «У вас принято что-то произносить? Есть обязательная молитва и ритуал?» Все качнули отрицательно головой, но продолжали ждать. Тяжело вздохнув, «Как же сложно!» Он кивнул. «Налетайте!» Первые несколько минут помещение погрузилось в относительную тишину, прерываемую стуком ложек от тарелки, причмокиванием, хлюпанием и чавканием ребятишек. Светлана ковырялась в своей миске с крайне задумчивым видом, постоянно кидая косые взгляды в сторону парня. Это сильно напрягало его, но он старался не обращать внимания и, как все, занимался поглощением пищи. «Вкусно!» – благодарно кивнул Свете капитан. «Невероятно вкусно!» «Хиро не с чем сравнивать», – встряла Настя. «Он толком ничего у нас не пробовал, не питался земной пищей до апокалипсиса». «Когда я ем, то глух и нем», – пробурчал Артур и, кивнув ребятне, недовольно покосился на оторву. Та не обратила на замечание никакого внимания и продолжала загадочно улыбаться, рассматривая инопланетянина. Детвора тоже шустро работала ложками. Глядя на их довольные и радостные лица, где-то в глубине души Хиро чувствовал радость и умиротворенность. В памяти всплыли моменты, когда там далеко они вместе с семьей также собирались за одним столом. И сейчас неважно, ужин это был, обед или завтрак, праздник или будний день. В те моменты все внимание приковывало к себе Пересвет. Истинная обжора и неряха. Она, несмотря на аристократическое воспитание, всегда умудрялась заляпаться так, что одежду приходилось сдавать в стирку. «Хорошие были времена», – с грустью подумал Хиро, вспоминая лица близких людей. Но все это осталось в прошлом. Больше он не принадлежит к роду хероик, и о встрече с семьей можно забыть. Однако он не намерен отступать. Где-то глубоко, в укромном уголке его души, теплился маленький лучик надежды, что рано или поздно он сможет изменить ситуацию и привлечет изменчивую удачу на свою сторону. Как и где, парень не знал, но верил, что его родные и близкие снова будут рядом. То, что с момента последней встречи с семьей прошло больше 150 лет, его не волновало. Средняя жизнь представителей его расы в десятки раз больше, чем у землян. Когда ему пришлось спасаться бегством, командиру было всего-то 200 лет, поэтому шанс есть, и он не собирается его терять. Парню пришлось оторваться от нахлынувших воспоминаний и размышлений, так как над столом разлилась тишина. Большинство уже расправились со своими порциями и с любопытством ожидали продолжения представления, режиссером которого являлась Светлана, а главную роль, судя по всему, выделили Хиро. «Командир, вижу, вы закончили с завтраком», – сухо прокомментировала девушка, бросив взгляд на тарелку парня. «Теперь мы можем поговорить». Больше никто не изъявлял желания вмешиваться в разговор. Старшая сестра Луны выглядела как разгневанная фурия, и попасть под ее горячую руку не хотелось никому. Мелкая же старалась не отсвечивать и вела себя тише воды, ниже травы. «Первым делом я хочу поблагодарить вас всех за усердную работу», – обращаясь ко всем, заговорил командир. «Без совместных усилий каждого мы бы не смогли сегодня насладиться вкусной едой. Особенно хочу выделить повара и его помощников. Его навыки действительно заставляют восхититься талантом и душой, вложенной в каждое блюдо». Повернувшись к Луне, он продолжил: «И нашему агроному, без которого не было бы этих продуктов. Мне хочется верить, что все и дальше будут работать на благо каждого жителя станции». После его слов все взбодрились. Они явно не ожидали, что командир сможет по достоинству оценить потраченные усилия, и сильно заблуждались на этот счет. Если кто-то думает, что управлять людьми легко, то он сильно ошибается. Даже в военной структуре, где ты можешь просто отдать приказ, и его должны выполнить, не все так просто. Бойцы тоже живые люди. И если командир пропустит намек на потерю боеспособности хотя бы одного подчиненного, то рискует потерять в битве не только команду, но и жизнь. Поэтому недаром науку психология руководства вдалбливали им в академии не один год. Командовать другими – непростое занятие, и справиться с ним может далеко не каждый. Под крылом парня на пике его карьеры находилось под сотню самых разнообразных личностей и существ, и каждому из них необходимо было найти определенный подход. Опыт в этом деле у него был достаточно обширный, и он отчетливо знал, когда нужно похвалить, а в какой момент сделать выговор или наказать. Это очень тонкая грань, перешагнув которую, можно потерять не только репутацию, но и доверие команды. Слова благодарности понравились девушкам, ведь каждая из них внесла свой вклад в сегодняшнее застолье, и им было приятно получить за это похвалу. Даже лицо Светланы немного смягчилось после слов командира, но лишь самую малость. «А теперь я готов выслушать ваши вопросы, но должен сразу предупредить. Скоро мы с парнями отправимся на разведку в город, и затягивать незапланированную планерку я не собираюсь». Отрезав таким образом большую часть готовых обрушиться на него вопросов, командир, сохраняя каменное выражение лица, устремил свой взгляд в сторону Светы. Остальные подобрались и с интересом ожидали продолжения. «Тогда постараюсь быть краткой, чтобы вас не задерживать», – холодно сказала девушка. «Почему Луна не ночевала на станции, а утром вы пришли с ней в обнимку на кухню корабля?» «Мы не обнимались», – пискнула малая и заткнулась под ледяным взглядом сестры. Радомир в изумлении глянул на сестер, а потом требовательно уставился на капитана. Он очень старался держать себя в руках, но сжатые кулаки и тяжелое дыхание выдавали его с головой. «Как я понял, Лунамила пыталась уже объяснить вам произошедшее, но вас ее оценка произошедшего не удовлетворила». Задумчиво посмотрел на зардевшуюся Луну, которая поджала губы и уставилась на свои сцепленные руки. «Что же, подтверждаю, это вышло по моей ошибке», – спокойно ответил парень, чем вызвал прилив всеобщего возбуждения. Его слова всколыхнули всех взрослых членов команды. Детей Сара тут же вытолкала из-за стола и отправила в комнату. «Нечего им во взрослые дела носы совать», – пробурчала она себе под нос, когда капитан вопросительно вздернул бровь. «Решать вам», – пожал плечами космический путешественник. «Я думал, что Света вас поставила в известность о повестке этого собрания. Мне-то скрывать нечего». Из-за этой заминки в помещении повисла тяжелая тишина. Но как только звуки детских шагов стихли, Хиро заявил. «По моей вине Лунамила осталась ночевать на корабле. К сожалению, я не проконтролировал ее возвращение к сестре, потому что элементарно уснул. Поэтому о ее панической атаке из-за страха быть одной знаю только из доклада Искина. Почему Светлана не пришла на помощь сестре, не знаю, но вас, Сара, прошу заняться вопросом здоровья Луны». «А можно поподробнее?» – нахмурилась врач и посмотрела на мелкую, которая сидела, закрыв ладонями лицо. Осознав, что от нее рассказа не дождется, она обернулась к командиру, и он, вздохнув, начал повествование. Пересказав ночные события и то, почему агроному все же пришлось заночевать на корабле, внезапно вспыхнувший ажиотаж и напряжение потихоньку начало спадать. Лица большинства сгладились и перестали быть хмурыми, особенно у женской половины отряда. Сара внимательно впитывала информацию и молча поглаживала плечи Луны. Именно ей в основном предназначался рассказ парня. «Вот так все и было», – хлопнув по столешнице, констатировал Хиро. «Если вам нужны будут какие-то нюансы для анамнеза, я дам задание Инку их подготовить, или можете сами у него спросить». «Значит», – пролепетала покрасневшая Светлана, осознавая, сколько всего она успела наговорить, сестренку оскорбила, в действиях командира усомнилась. Ей хотелось провалиться под землю, но раз заварила такую кашу, то ей было нужно ее и расхлебывать. Повернувшись к Луне, она хныкнула. «Все так и было?» «Да, все так и было», – неожиданно взвизгнула мелкая. «Ты же знаешь, как сильно я боюсь оставаться одна. Когда я не смогла вернуться на станцию, у меня начала кружиться голова. Мне казалось, что я слышу эти ужасные звуки шаркающих шагов, что чувствую смрад зомбаков. Только когда я начала задыхаться, помощник капитана Инк сжалился надо мной и запустил в комнату командира. Стоило мне только спрятаться за его спиной, как я, видимо, потеряла сознание, а может, сразу же уснула». В этот момент взгляды, направленные в сторону Светланы, были наполнены осуждением. Наверняка она во время отсутствия командира с ребятами успела наговорить многое, неподтвержденное фактами, из-за чего во время появления Хиро на него смотрели с осуждением. Разобравшись в ситуации, а никто даже не сомневался, что все сказанное командиром и Луной правда, одураченные словами Светы люди требовали пояснений, недвусмысленно говоря об этом хмурыми взглядами, бросающимися в ее сторону. Свете было стыдно. Каждая фраза сестры била наотмашь. И командир прав, это она должна была пойти на поиски, а не дрыхнуть без задних ног. Все взгляды, направленные в сторону Светланы, обжигали. Девушка понимала, что команда сейчас осуждает ее. «Но почему ты мне раньше об этом не сказала?» Чуть не перешла на крик старшая сестра, повернувшись к мелкой. «Я же тебя спрашивала!» «Я пыталась, но ты орала, не слушая! Ты меня пугала своим поведением, сестра!» – закричала, выскочив из-за стола Луна и впервые прилюдно дала отпор Светлане. «И то, каким тоном ты мне задавала вопросы, это было больше похоже на допрос. Может, тебе тоже надо к Саре? Я не хочу, чтобы ты на меня злилась. Мне очень не хватало тебя!» – взвистнула мелкая и вдруг разревелась. «Извини!» «Глупышка, я не сержусь на тебя!» Старшая осторожно, словно боясь, что ее оттолкнут, подошла к младшей и крепко ее обняла. «Прости меня за мое поведение, я была на взводе этим утром. Обещаю, больше себе такого не позволю. И ты прости меня, что наорала!» Сестры обнимались, рыдали, захлебываясь слезами, всхлипывали и сквозь это еще умудрялись что-то шептать друг другу. Радомир сгреб обоих рев в свои объятия и просто поглаживал подбородком то одну макушку, то другую. Настя недовольно кривила губы, глядя, как Света с Луной пытаются спрятаться на груди брата. Артур, приобняв Сару, с сочувствием смотрел на Рада, который, как ни странно, стойко терпел слезы своих сестричек. Командиру хотелось сделать «фейспалм», как любят говорить на земле. Тяжело вздохнув и потеряв виски, он наблюдал за этой семейной сценой. Долгожданная планерка, на которой он собирался обсудить достаточно важные и нужные вопросы, превратилась в цирк с выяснением отношений. Земляне еще не видели его жесткую сторону, поэтому, видимо, и не воспринимали всерьез. Он старался вести себя максимально дружелюбно и вежливо, но в этом мире такое не сильно ценят. Недавняя стычка с Артуром, а после и утренний брифинг Светланы перед всеми его окончательно убедили. Люди слишком быстро привыкают к хорошему и забывают, откуда оно взялось, принимая за должное. «Для того, чтобы в дальнейшем ни у кого из вас ко мне больше не возникло этих глупых вопросов, уточню», поднявшись и выйдя из-за стола, произнес Хиро. «Луна и Настя в сексуальном плане меня не интересуют. Мое отношение к ним можно приравнивать как старшего брата или начальника, и не более того. Надеюсь, до вас всех дошел смысл моих слов, и такого дебилизма, которому я подвергся за столом, больше не повторится. В противном случае пеняйте на себя. Мое терпение не безгранично, и потакать каждой вашей прихоти я не собираюсь. Это мое последнее предупреждение». «Но при чем тут я?» Неожиданно решила вставить свои 5 копеек, которого эти слова стали последней каплей, перевесившей его небезграничную чашу терпения в худшую сторону. Остановившись, он несколько раз глубоко вздохнул и повернулся ко всем, кто сейчас сидел за столом. «Все это время я старался быть тем, кем никогда не являлся. Не заметить внезапные перемены в поведении и настроении капитана было сложно, а тон, с которого он начал, заставил некоторых из присутствующих втянуть головы в плечи. И это было моей величайшей ошибкой, которую я в ближайшее время собираюсь исправить. Запомните раз и навсегда. Повторять больше не буду». Тяжело обведя взглядом каждого, не упустив никого из виду, сухо продолжил парень. «Я вам не друг, родственник или приятель, а ваш командир, хозяин корабля и станции. Вы можете продолжать вести настолько беззаботную жизнь только потому, что я вам это разрешаю и еще никогда не был к вам строг. Но после утреннего завтрака, где мне пришлось оправдываться перед вами как нашкодившему ребенку, все изменится. Контракт, который вы заключили, будет изменен на более жесткий, и в этом вы можете винить только себя. Все, кто не захочет его перезаключать, будет в ту же секунду выкинут обратно на землю без права на возвращение». Лица всех присутствующих стали серьезными. Настолько злым командира они еще не видели, и каждый отчетливо понимал, что это не шутки, а новая, строящаяся на их глазах реальность. Выждав небольшую паузу, парень продолжил. «Когда я вернусь, у вас будет 2 возможных варианта развития событий. Либо принять мои новые условия, или выметаться на все 4 стороны». «Мир внизу достаточно большой, и каждый из вас может попытать в нем счастье и без моей помощи. Мне откровенно надоело выслушивать ваши истерики и строить из себя невесть что, оставаться и дальше добрым, всепрощающим и все понимающим пацаном, которым вы можете крутить так, как вам захочется, в мои планы не входит. У вас есть время подумать над этими словами до нашего возвращения. Лимит моего доверия к вам окончательно исчерпан. И да, Света, я отнимаю у тебя разрешение на перемещение между кораблем и станцией. С этого момента все процессы будут проходить под моим пристальным присмотром. Те, кто хочет отказаться от контракта прямо сейчас, говорите. Мы заберем вас с собой и оставим в ближайшем безопасном месте. Желающих высказаться не оказалось. После такой отповеди все сидели как в воду опущенные. Командиру было на это глубоко плевать. Он и так слишком долго терпел это безобразие. Развернувшись, Хиро вышел из комнаты. Спустя несколько секунд его нагнали Радомир и Артур, следуя за капитаном немного позади. «Хиро, не думаешь, что это было немного чересчур?» – тихо спросил разведчик. «Думаешь?» «Да, думаю, что это чересчур мягко», – уже более уверенно произнес Артур. «Я вижу, как тебе тяжело дается контроль над самыми обычными людьми. Вероятнее всего, ты привык командовать хорошо обученной и подготовленной командой, каждый член которой знает, в чем заключается его цель до мельчайших деталей и где дисциплина не просто слово, а закон. Здесь же тебе пришлось столкнуться с трудностями». «Дело не в том, что я не умею руководить гражданскими», – спокойно парировал парень, и спустя мгновение все трое оказались на корабле. Подобрав все оставленные в арсенале предметы, они прошли к телепорту и переместились на землю. Вокруг не было ничего подозрительного, а радар молчал. «Но я старался быть как можно мягче, и вот во что это вылилось. Когда мы закончим с запланированной миссией, я полностью переделаю контракты каждого члена команды. Но пока отложим все эти разговоры на потом. К нам быстро приближаются гости, и я уверен, их компании мы рады не будем». Радар высвечивал по меньшей мере с полсотни точек различной величины в пределах нескольких сотен метров, и расстояние до небольшого отряда парня быстро сокращалось. «Вступать в ближний бой только в самом крайнем случае!» – громко крикнул командир, снимая с предохранителя кинетический автомат и на полусловие наотмашь выпуская очередь в прытких синяков, обогнавших остальных зараженных. Звуков выстрелов не было, но два трупа с развороченными головами завалились на землю. «Не паниковать! Прикрывать тылы!» Артур быстро смог объяснить Радомиру, как действовать в такой ситуации, пока Хиро отстреливал самых наглых зомби. Он скривился, стоило ему увидеть сразу трех топотунов, направляющихся в их сторону. Помимо них было еще четыре точки, превосходящие других размерами, но их не было заметно, по крайней мере пока. Небольшой отряд встал спина к спине и, не жалея патронов, расстреливал зараженных, постепенно отступая в сторону оставленного позади корабля. Обычные монстры не могли даже подобраться, а вот с топотунами вышла накладка. Командир выбрал себе самое тихое и скорострельное оружие, но мощности пробить толстые костяные пластины у зараженных ему не доставало. Немного больше урон наносили сильно громыхающий автомат разведчика Ирада, но и его было недостаточно. Хиро уже собирался кинуть навстречу оставшимся монстрам парализующую гранату, но заметил на радаре быстро увеличивающуюся в размере точку, причем ее увеличение происходило ровно на том месте, где сейчас шли топотуны. «Что вообще происходит?» — успела мелькнуть мысль в голове парня, как он услышал восторженный крик и последовавший за ним удар. «Йоху!» Гитарист свалился в прямом смысле с неба, мощнейшим ударом впечатал одного из зараженных в землю, голова взорвалась, как перезрелый арбуз, и даже защитные пластины не спасли. «Рок-н-ролл сила!» Акробатическим кульбитом музыкант отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от выпадов оставшихся в живых товарищей убитого монстра. Он с легкостью размахивал своей гитарой и легко парировал их выпады, контр-атакуя в ответ. Заметив пристальные взгляды и бездействие ребят, он лишь усмехнулся и прокричал: «Что застыли, неженки? Думаете, я за вас здесь буду один отдуваться и веселить эту толпу неблагодарных слушателей? Нетушки-фигушки, не на того напали дилетанты!» Гитарист еще много чего говорил, но из-за постоянного выкрикивания названия своих атак и ударов большая часть была бесполезными сведениями. «Вижу, к вам пожаловали гости, так сказать, опустившиеся ниже плинтуса. Ха-ха-ха! Постарайтесь не помереть там, салаги, иначе кто мне заплатит за мой шедевральный выход на сцену? Ю-ху! Рок-сила, рэп-могила, получай!» «Берегись!» В последний момент командир смог вовремя среагировать и подхватить за шкирки своих товарищей, подпрыгнув метров на 5 вверх. Он успел заметить сильно удивленные взгляды ребят, но ему было сейчас не до этого. Прямо в воздухе он резко дернулся и отправил их в полет, причем в разные стороны, а сам в это время устремился вниз, успев при этом выхватить нож из-за пояса. Его уже ждали. Те самые 4 точки на радаре, показавшиеся ему странными, и сейчас он понял почему. Они все это время передвигались под землей и выглядели невероятно мерзко. Полностью деформированная голова без намека на глаза, заостренные 3 когтя на каждой руке, которую свободно можно назвать лапой, и сильно деформированное тело по пояс. Остальная часть скрывалась под землей. Тем не менее, даже не обладая глазами, головы этих тварей были направлены наверх. Все происходило настолько быстро и стремительно, что для остальных прошло лишь мгновение. Капитан же, используя свои скрытые возможности организма, успел все проанализировать и сделать выводы, как разобраться с этими зараженными. Активировав парализующую бомбу, он прямо вместе с ней летел вниз, и за метр до падения она взорвалась. Метров 10 его протащило по камням и земле, но он моментально подскочил и ринулся в бой. Парализующий яд на него подействовал, но благодаря моментально активированному антидоту, встроенному в боевой костюм, его действие было нейтрализовано. Экстренная миссия. Ранг масштабирующий. Этап 1 из 10. Ваша задача – одолеть надвигающуюся орду зараженных и остаться при этом в живых. Дополнительное условие. Первое. Никто из вашего отряда не должен погибнуть. Дополнительное условие второе. Гитарист должен выжить, как и тот, кого он оберегает. Отказ от задания – понижение уровня станции на 2 пункта, магазина на 1 и запрет на использование навыка «Безопасная зона уровня 1». Невыполнение задания – смерть. Награда за выполнение зависит от результата. Принять – принять. «Где, блин, кнопка отказаться?» – зашипел себе под нос космический путешественник. «Опять эта система вылезла, как обычно, в самый неподходящий момент». Что это вообще за задание такое, от которого невозможно отказаться, а за невыполнение смерть? Плевался командир, подбегая к парализованным монстрам. Принять, чтоб там его, их! Как только он принял задание, то в следующую же секунду вонзил острие ножа в затылок ближайшей твари, сразу же отмахнувшись от появившейся системной надписи «Нет до того». Под действие парализующего взрыва попало 2 из 4 зараженных, одного из которых он только что прикончил и быстро подбирался ко второму, готовясь закрепить недавний успех. К сожалению, не успел. Сильнейший взрыв раздался совсем рядом, и командира, как куклу, больно протащило по земле. Голова кружилась, а конечности плохо шевелились, но он пытался подняться и продолжить сражение. Встать у него получилось, но в ту же секунду прямо в грудь ему прилетел еще один снаряд, запущенный из ручной базуки. Его тело отшвырнуло, как тряпку. Даже в этой ситуации он все еще оставался в сознании, но со следующим выстрелом оно погасло.